Глава 10. По улицам везде бродил народ. Из самосадки наехали пристановляне, и в Киржатском конце точно открылась ярмарка, хотя пьяных и не было видно, как в Пеньковке. Киржаки кучками проходили через плотину к заводской конторе, прислушивались к веселью в господском доме и возвращались назад. По глухо застегнутым на медные пуговицы полукафтанием старинного покроя и низеньким валеным шляпам с широкими полями этих киржаков можно было сразу отличить в толпе. Крепкий и прижимистый народ. Не скажет слова спроста. Из гулявшей Пеньковки веселье точно перекинулось в хохладский конец. Не вытерпели старики и отправились, так сказать, под горку, где стоял единственный кабак Дуньки Рачителихи. Да и как было сидеть по хатам, когда так и тянуло разузнать, что делается на белом свете, а где же это можно было получить, как не в Дунькином кабаке? Многие видели, как туда уже прошел дьячок Евгенич. Потом из господского дома за дами прокрался караульщик Антип, завертывала на минутку проворная домнушка и подвалила целая гурьба загулявших мастеров, отправившаяся с угощения из господского дома, допивать на свои. Дунькин кабак был замечательным местом в истории Ключевского завода, как связующее звено между тремя концами. Общая работа на фабрике или в руднике не сближала в такой степени, как галденье у кабацкой стойки. Любопытно было то, что теперь из кабака не погонит дозорный, как бывало раньше, хоть умри у стойки. Рудниковые приезжали уж в кабак верхами и забирали вино. Другие просто пришли потолкаться на народе и послухать, что гуторят добрые люди. Низенькое бревенчатое здание кабака точно присело к земле, выкинув к дороге гостеприимное крылечко, над которым вместо вывески была прибита небольшая елочка с покрасневшую хвоей. Часть кабацкой публики столпилась около этого крылечка, потому что в кабаке было уж очень людно, и не вдруг пробьешься к стойке, у которой ловко управлялась сама Рачителиха, видная и гладкая баба в кумачном сарафане. У стойки беседовали сам Рачитель, вихлястый мужик в красной рубахе, и дьячок Евгенич. Оба уже были заметно навеселе, и Рачителиха посматривала на них очень недружелюбно. Старички постепеннее заняли лавки около стен и вслух толковали про свои дела. Дверь была открыта, и новые гости входили и выходили сплошною толпой. Два маленьких оконца едва освещали эту галдевшую толпу. В воздухе висел табачный дым, и делалось жарко, как в бане. Небольшая захватанная дверка вела из-за стойки в следующую комнату, где помещалась вся домашность кабацкой семьи, а у целовальничихи было шестеро ребят, и меньшенький еще ползал по полу. Приходившие гости почище забирались в эту комнату, а также и знакомые. «Обезножила, поди, Дунюшка!» — спрашивала домнушка целовальничиху участливым тоном. «Уж и то смаялась! Рачитель мой вон с дичком компанию завел да с учителем Агапом. Нету на них пропасти на окаянных!» Рачителиха знала, зачем прилетела домнушка. Из господского дома в кабак прошел кричный мастер Спирка Гущин, первый красавец, которого шустрая стряпка давно подманивала и теперь из-за косичка поглядывала на него масляными улыбавшимися глазами. «Мало тебе машинной-то! Несытые твои глаза!» — попрекнула Рачителиха гостью. «У Спирки своих киржанок много, а тебе завидно!» Красавец Спирка, польщенный заигрыванием домнушки, выпил лишний стакан водки, молодцевато крякнул и проворчал. «Ишь, мочеганки лупоглазые! Эй, домна, выходи! Я тебе одно словечко скажу! Чего спряталась, как таракан?» «Ступай к своим обушницам! Нечего зубы-то мыть!» — огрызалась домнушка, вызывающе хихикая. «Хошь, стаканчик бальзану?» — предлагал Спирька. «Отойди, грех!» «Вот еще навязался человек, как корост!» «Но! Брысь, мочеганка! Но! Бальзану хош!» Домнушка поломалась для порядку и выпила. Очень уж ей нравился чистяк-мастер, на которого девки из кижатского конца все глаза проглядели. Рачитель потащил дичка и учителя в комнату, где ревели позабытые ребятишки. «О, прощелыги!» — обругала целовальничиха гостей вдогонку. Худой, изможденный учитель Агап в казинетовом пальтишке и дырявых сапогах добыл из кармана кошелек с деньгами и послал рачителя за новым полуштофом. «Пировать так пировать, а там пусть дома жена ест, как ржавчина!» С этой счастливой мыслью были согласны Евгенич и рачитель, как люди опытные в житейских делах. «Одна она, воля-то наша, прилетела!» — говорил рачитель, возвращаясь с полуштофом. «Вон как народ поворачивает с радости! Скоро новую бочку починать. Агап, а батька своего видел? Тоже в кабак прибрел вместе с старым Ковальчуком. Загуляли старики». «А ну их!» — отмахивался учитель костлявой рукой. «Разве они что могут понимать? Необразованные люди». Действительно, в углу кабака на лавочке примостились старик-хохол Дорох Ковальчук и старик-туляк Тит Горбатый. Хохол был широкий в плечах старик, с целой шапкой седых волос на голове и маленькими серыми глазками. Несмотря на теплое время, он был в полушубке или, по-хохладски, в кожухе. Рядом с ним Тит Горбатый выглядел сморчком. Низенький, сгорбленный, с бородкой, клинышком и длинными худыми руками, мотавшимися, как деревянные. «И что только будет?» — повторял Тит Горбатый, набивая нос табаком. «Пче! Ты, Дорох, как своею этого того головой полагаешь, а?» «Да я так очки угадаю. Чебули паны будут, чебули мужики изостанутся. Така у мене голова, Тит». «А ты неладно, Дорох. Нет, неладно. Теперь надо так говорить этого того, что всякой о своей голове промышляй. Верно? За барином жили, барин промышлял, а теперь сам доходи. Вот оно куда пошло. Теперь вот у меня 5 сынов, 5 забот. «Нашел заботу, Тит! Одна девка стоит 5 сынов. Повырастают большие, батьку и замена. Повертай, як хто хоче. Нехай им, сынам, была бы своя голова у каждого. Вот я кажу тобі, старый». «Старичкам наше почтение», — здоровался с ними дозорный самоварник. «Чего ворожите, старички?» «А так, полуэхт, промежду себя балакаем», — уклончиво отвечал Тит, недолюбливавший пустого человека. «То-то, то другое. Один говорит, а другой слухает. Всего и работы». «Верно, старички, верно, родимые». Самоварник осмотрел кабацкую публику, уткнул руки в бока, так что черный халат из тонкого сукна болтался назади, как хвост, и, наклонив свое, так сказать, шадривое лицо с вороватыми глазами к старикам, проговорил вполголоса: «Вот что, старички, родимые мои, прожили вы на свете долго, всего насмотрелись, а скажите мне такую штуку: кто теперь будет у нас на фабрике робить, а?» Старики переглянулись, посмотрели на полуэхта, известного заводского враля, и одновременно почесали в затылках. Им эта мысль еще не приходила в голову. «А кто в гору полезет?» — не унимался самоварник, накренивая новенький картуз на одно ухо. «Ха-ха-ха! Вот оно в чем дело-то, родимые мои!» «Так, дорог?» «Ранси твоему батьку, якое слово вывернул!» Добродушно удивлялся Ковальчук и опять смотрел на Тита. «Уси запануем, а кто буде робить?» «Да меня на веревке теперь на фабрику не затащишь!» — орал самоварник, размахивая руками. «Сам большой, сам маленький, и близко не подходи ко мне! А фабрика стой! Рудник стой! Я в лавку Груздеву торговать сяду, заведу сапоги со скрипом!» Около самоварника собралась целая толпа, что его еще больше ободрило. «Что же? Пустой он человек, а все-таки и пустой человек может хорошим словом обмолвиться. Кто в самом деле пойдет теперь в огненную работу или полезет в гору?» Весь кабак загалдел, как пчелиный улей, а самоварник орал пуще всех и даже ругал неизвестно кого. «Да, оно точно что того», — повторял Тит Горбатый, ошеломленный общим галденьем. «Оно действительно. Как ты думаешь, дорог?» «Окажу бисова сына этому выворотню, Тит. Ото так. Пидем, да и потягнем горилки, Тит, бо в мене голова як гарбуз».